Глава 21. Уве и испанец по имени Шоссе. Ехать автобусом — это, разумеется, была ее идея. Уве вообще не понимал, зачем ей это нужно. Раз уж приспичило тащиться куда-то, могли бы поехать на Саабе. Однако Соня так настаивала, что на автобусе так романтично, стало быть, это ужасно важно для нее, — смекнул Уве. Ну, автобусом так автобусом. И плевать, что у них там в Испании, похоже, все сплошь шепелявые. Знай, играют иностранную музыку по ресторанам, да заваливаются спать среди бела дня. А еще, пока ехали туда, народ в автобусе как сел с позаранку, так давай накачивать себя пивом. Шапито на выезде, да и только. Уве держался сколько мог, боялся прельститься этими радостями. Но Соня так самозабвенно окунулась в них, что в конце концов заразила и его. Когда он обнимал ее, она смеялась так задорно, что смех передавался каждой клеточке его тела, и он не устоял. Они остановились в махонькой гостинице с махоньким бассейном, с махоньким рестораном, и заправлял всем этим махоньким хозяйством махонький человек по имени что-то вроде Шоссе. При этом писалось оно «Жозе», но, как понял Уве, у них там в Испании с произношением не очень заморачиваются. Хотя по-шведски этот Шоссе не знал ни слова. Он страсть как любил покалякать с постояльцами. Соня раз за разом лезла в разговорник, отыскивая там, как по-испански будет то закат, то окорок. Уве же думал про себя, что хамон — все одно свиная задница. Зови ее хоть по-испански, хоть еще по-каковски, но вслух не говорил, помалкивал. Зато увещевал Соню не подавать милостыню уличным попрошайкам, все одно на выпивку изведут. Но та все-таки подавала. «Да пусть изводят на что хотят», — пожимала она плечами. Если Уве начинал возмущаться, она с улыбкой брала его за руки и принималась целовать огромные ладони. «Уве, блажен не тот, кто принимает подаяние, блажен, кто подает». На третий день Соня улеглась спать после обеда. «Дескать, в Испании так принято», — заявила она, — «ведь нужно соблюдать обычаи той страны, куда приехал». Уве, понятное дело, заподозрил, что дело тут вовсе не в обычае, просто нашла предлог, чтобы покемарить лишний час. Забеременев, Соня спала по 16 часов в сутки. Точно щенок, а не жена. Пока она спала, Уве отправился гулять проселком из гостиницы в деревню. «Дома-то все каменные», — отметил он про себя. «Сколько окон? Хотя бы на одном наличники путные. Порог и тот не у каждого дома». Уве это показалось дикостью. «Ну кто так строит, леший вас забодай?» Возвращаясь в гостиницу, Уве набрел на этого Шоссе. Тот копался под капотом махонькой коричневой машинки, дымившейся на обочине. В машинке сидели дети, двое. Да и какая-то старушка в платке. Старушка выглядела не шибко здоровой. Пресловутый Шоссе, едва завидя Уве, замахал изо всех сил. По глазам было видно, что напуган до жути. «Сеньор!» — возопил он, обращаясь к Уве. Этим словом он всегда приветствовал его, с тех пор, как Уве заехал в гостиницу. «Видимо, так будет Уве по-испански», — предположил Уве. «Надо бы справиться в Сонином разговорнике». Шоссе то воздевал руки к машинке, то отчаянно жестикулировал, обращаясь к Уве. Сунув руки в карманы, Уве остановился на почтительном расстоянии и стал ждать, что будет дальше. «Оспиталь!» — закричал Шоссе, показывая на старушку в машине. «Та, похоже, совсем плоха». А Шоссе, знай, тычет то в ее сторону, то на дымящийся капот, и все причитает. «Оспиталь! Оспиталь!» Уве с важным видом глядит на эту свистопляску, после чего делает вывод, что, вероятно, оспиталь — марка вот этой дымящейся развалюхи. Нагибается к мотору, глядит. Вроде ничего сложного. «Оспиталь», — повторил Шоссе и закивал. Уве не знал, что ответить. Но, очевидно, им в Испании эта автомобильная марка чем-то особенно дорога, и Уве невольно проникся гордостью испанца. А потому отозвался. «Саап», демонстративно хлопнув себя по груди. Шоссе вопросительно уставился на него. Потом кнул в грудь себя. «Шоссе». «Да я, блин, не про имя спросил. Я начал было увы, но осекся, едва увидал пустой, как поверхность пруда, взгляд с той стороны ветрового стекла. Этот шоссе, кажется, знал по-шведски еще хуже, чем увы по-испански. Вздохнув, увы озадаченно посмотрел на перепуганных детишек на заднем сиденье. Те держали старушку за руки. Увы вернулся к мотору. Засучив рукава, жестом попросил этого шоссе подвинуться. Соня, как ни заглядывала в свой разговорник, так и не добилась от шоссе, отчего всю оставшуюся неделю он бесплатно кормил их с увы в своем ресторанчике, но всякий раз заливалась смехом, видя, как испанец, хозяин ресторанчика, при виде увы расцветает и, протягивая к нему руки, восклицает: «Сеньор Сааб!» Так и повелось. После обеда она спала, а увы изучал окрестности. На другой день, проходя мимо мужика, который как раз городил забор, увы остановился и заметил: «Разве так заборы ставят?» Испанец не понял ни бельмеса. Вот увы решил, что быстрее будет показать, чем объяснить. На третий день на пару с сельским дьяконом они выложили стену одной из церковных пристроек. На четвертый увы пошел за этим шоссе на выгон помогать одному его приятелю вытаскивать клячу, угодившую в тинистую канаву. Годы спустя Соня возьми да начни допытываться у увы, что тот делал, пока она спала, а выпытав, долго-долго качала головой от изумления. «Так ты, пока мест я дрыхла, людям в нужде помогал, заборы строил?» «Пусть говорят, кто что хочет, увы. Но по мне, ты самый чудной супергерой из всех, о ком я только слыхала». Когда они собрались из Испании в обратный путь, в автобусе Соня все прикладывала руку увы к своему животу, и увы впервые почувствовал, как колготит своими ножками ребенок. Еле-еле, словно сквозь ватную прихватку, ощущал слабые толчки. Часами сидели они с женой, слушая это глухое биение. Увы ничего не говорил, но украдкой, Соня заметила, утирал глаза тыльной стороной ладони. Наконец, не выдержав, вскочил с кресла и умчался со словами: «В сортир надо». Так кончилась счастливейшая неделя в его жизни, и наступило самое страшное.